Глава 17. Златар, раскрыв рот от удивления, ходил по Элайтской станции В1, заглядывая в каждый отсек. Словно маленькая планета, она вмещала в себя все самое необходимое для успешного ведения боевых действий. Гигантский генератор силового поля, находившийся в самом центре базы, не только обеспечивал ее колоссальным количеством энергии, но и создавал защитное поле для элайтских кораблей. Первые несколько уровней занимали жилой отсек, пункты управления и полетные палубы. На нижнем – тюрьма вместе с пыточными камерами, откуда доносились жуткие душераздирающие крики. Они разожгли в Златаре любопытство, и он спустился туда. В то же время с капитанского мостика Каргантус следил за ходом операции. Довольно улыбаясь, он через камеры дронов-разведчиков смотрел за утопающим в огне Фортлендом. Его радости не было предела, пока на связь не вышел Верс. «Как идут дела, майор? Как проходит высадка войск?» «По плану, господин. Мы в шаге от захвата планеты». «Хорошо». На лице владыки появилась едва заметная ухмылка. «А девчонка? Вы нашли ее?» «Пока нет, но дроны в поиске. Скорее всего, она прячется в одном из зданий совета. Мы найдем ее. Это вопрос времени». «Держите меня в курсе и помните, это ваш последний шанс доказать мне свою преданность». Связь резко оборвалась. Каргантус смотрел на черный экран, погруженный в раздумья. Он просчитал каждый ход на два шага вперед и был уверен в победе, но тень сомнения после разговора с владыкой Версом оставила отпечаток в сознании бесстрашного Элайта. «Все в порядке, майор?» Еликус стоял позади него, внимательно слушая разговор вышестоящего начальства. Лейтенант давно заметил странное поведение командира. Прошлые неудачи сказались на способности Каргантуса рационально мыслить и хладнокровно относиться к заданиям владыки. Постоянное нервное напряжение затуманило рассудок майора, что не могло не радовать завистливого Иликуса. Он давно ждал подходящего момента, чтобы выслужиться перед Версом и занять место старого майора. Если Каргантус потерпит поражение, диктатор непременно отправит провинившегося в пыточную камеру, а на его место назначит более молодого и перспективного Элайта. На должность командующего армией Верса претендовали лишь двое – Иликус и Вицикус. А учитывая сокрушительный провал его главного соперника на Тарпарсорском турнире, претендент оставался лишь один. Иликус терпеливо ждал очередного провала Каргантуса, а по расчетам лейтенанта он был не за горами. «Да», — сухо ответил майор, — «что там с высадкой?» «Большая часть наших и тарпарсорских кораблей приземлилась в Фортленде. Солдаты осматривают местность в поисках девушки. Не беспокойтесь, никто не скроется от их орлиного ока». Каргантус довольно ухмыльнулся и подошел к экрану, где транслировалась неравная битва между армиями Верса и ОПС. Он всматривался в сменяющие друг друга картинки, надеясь разглядеть на них мертвые тела членов команды капитана Картера. «Терадейт. Филипп!» Алиса теребила капитана за плечо, пытаясь привести его в чувство. «Филипп, очнись!» Картер чуть приоткрыл глаза и улыбнулся. Любимая склонилась над ним. Ярко-красный свет от мигающих в коридоре ламп красиво обволакивал ее прекрасное лицо. Она была словно ангел, спустившийся с небес, чтобы забрать его измученную душу в невиданный и прекрасный мир счастья и любви. «Привет!» — ласково сказала она и с облегчением выдохнула. «Привет!» — прошептал Филипп. Ему в голову пришла безумная мысль — взять и признаться ей в чувствах. Прямо сейчас, пока им никто не мешает, они вдвоем, в полумраке. И он с огромной шишкой на голове лежит на полу. Стоп. Точно. Кто его ударил? «Господин!» Встревоженный Оскар навис над лицом капитана. «Вы как?» От неожиданного и резкого появления Нисика Картер вздрогнул. Его мохнатая белоснежная мордочка была раскрашена черными боевыми полосками, а маленький розовый носик периодически шмыгал и принюхивался. Он хлопал выпученными глазами и с любопытством смотрел на Филиппа. «Нормально!» — сквозь зубы прошипел он и встал. «Какого черта ты меня ударил?» «Я думал, это элайты пришли сюда в поисках госпожи или противные тарпарсоры, чтобы вернуть меня на нул. Обратно в рабство!» — оправдывался Оскар. — Я не знал, что это вы. Если бы видел, то ни за что. «Ой, простите меня, господин». Он виновато опустил глаза. «Да ладно», — Картер махнул головой. «Забыли». На улице послышались взрывы. Стены задрожали. По зданию прокатилась очередная волна обстрела. Солдаты Верса стремительно наступали. Люди и агрейтеры не могли справиться с натиском и бежали из города. «Нам пора выбираться отсюда», — капитан выглянул в окно. Сквозь дым и белесую бетонную пыль прорывались илайские истребители, обстреливая оставшихся в живых противников и сбрасывая бомбы. Красным пламенем полыхали некогда красивые постройки, машины и деревья. От центра Фортленда почти ничего не осталось. «Хорошая идея», — Алиса кивнула. «Бежим к лестнице». «И поскорее!» Картер видел и чувствовал, как стены комплекса ходят ходуном. «Здание вряд ли переживет еще один удар». Он схватил девушку за руку и вывел в коридор. Проход был засыпан обломками, а через дыры в потолке они могли лицезреть илайдские и тарпарсорские корабли, заполонившие небо Террадейта. Окутанные непробиваемым щитом, они с легкостью прорывались через кордон истребителей ОПС и, высаживаясь на землю, выпускали на бой полчища обозленных солдат. «Нам нужно торопиться! Илайты могут быть здесь в любую секунду!» Филипп повернулся. «А где Оскар?» Нисика не было. Картер прищурился, заглядывая в темную комнату, но ничего не видел. Капитан приходил в ярость. Он не хотел тратить время на поиски трусливого Оскара, но Алиса без него не уйдет. А значит, ему придется за шкварник тащить Нисика за собой. Маленькая тень промелькнула у наглухо зашторенного окна и стала стремительно двигаться к нему. «Я здесь, господин!» Оскар выбежал из комнаты, быстро перебирая ножками. «Подумал, оружие нам пригодится!» Он протянул Алисе золотой скипетр. «Теперь-то мы можем идти!» Картер сердито смотрел на них. «Или будем печь пироги и ждать илайтов?» «Идем!» Она взяла Нисика за руку и пошла вперед, аккуратно обходя завалы. Преодолев коридор, они спустились по лестнице в холл. Тяжело дыша от усталости, Картер попросил их подождать, а сам направился к центральному входу, чтобы разведать обстановку. Выглянув через стеклянную дверь, он обомлел. Улица была забита илайтами и тарпарсорами. Сотни солдат вместе с дронами-разведчиками прочесывали каждое здание в поисках Алисы. Выживших людей, которым им удавалось обнаружить, выводили на дорогу, допрашивали, а потом показательно расстреливали. Филипп потянулся к кобуре и достал пистолет. «Здесь нам не выйти!» Капитан вернулся к друзьям. «Улица кишит солдатами Верса. Они ищут тебя. Надо найти другой путь». «Я знаю, где мы можем выйти!» — вскрикнул Оскар. Он так давно мечтал быть полезным, что не мог скрыть радости. «За мной! Там есть тайный ход! Я покажу! Скорее!» Он поднял руку вверх и побежал в один из пустующих коридоров. Картер удивленно смотрел ему вслед. «Какой еще выход?» Филипп не первый год жил в Galaxy Corp, пусть и появлялся здесь редко, но ни о каком тайном ходе не знал. «Доверься ему!» Алиса положила руку ему на плечо. «У него дар искать нужные места». Картер только пожал плечами и пошел вперед. Нисик резво и уверенно пересекал коридор за коридором, комнату за комнатой, словно жил здесь 100 лет. Перед каждым поворотом он на секунду останавливался и, что-то бормоча себе под нос, шел дальше. Спустя несколько минут они оказались в еще не затронутом войной атриуме. Карликовые деревья заботливо окружали разноцветный фонтан, а на скамейках лежали недочитанные книги, в спешке оставленные жильцами Galaxy Corp. Если бы не кружащие в небе корабли, то никто бы не поверил, что в Фортленде идет война. «Нам сюда!» — Оскар указал в самую глубь низкорослых деревьев. «Спрячемся за карликовым кленом!» Картер недовольно приподнял бровь, с укором посмотрел на Алису. «Гениальная идея!» «Не бурчи!» Она взяла его за руку и потащила вслед за Нисиком. Пробравшись сквозь деревья, периодически хлеставшие Филиппа ветками в пах, они добрались до маленькой красной двери около метра в высоту. «Что это?» «Погреб, моя госпожа. Там ресторан Galaxy Corp хранит фрукты и вино». «Ну и что это нам дает? Наедимся, напьемся и переждем нападение?» — язвительно спросил Картер, отряхивая штаны от листьев. «Нет, господин, там есть выход наружу, через который в погреб доставляют фрукты. Я сам видел», — воскликнул Оскар. Его обижало недоверие капитана, Но он не унимался и решил во что бы то ни стало доказать Картеру свою правоту. Не зря же эти дни Нисик посвятил доскональному изучению огромного здания. Оскар решительно открыл дверь и зашел внутрь. Алиса с укором посмотрела на Филиппа и пошла следом. Капитан недовольно покачал головой, осмотрелся и последовал за ними. Внутри было темно и прохладно. Аромат фруктов обострил вкусовые рецепторы Алисы и напомнил ей Плейсвильскую ярмарку, проходившую каждую вторую субботу месяца на Центральной площади. Она часто ходила туда с дедушкой Тимом за лучшими яблоками во всем штате. А Картеру было не до воспоминаний. В отличие от остальных, легко передвигающихся в темноте, он умудрился пересчитать коленями все ящики, стоявшие в погребе. Филипп хотел выругаться, но Нисик вдруг остановился и замер. «Выход наверху», – прошептал Оскар. «Ты уверен?» Алиса всматривалась вверх, но ничего не видела. «Да, я чувствую свежий воздух». «А я вот ничего не чувствую», – пробормотал Картер, растирая ушибленные колени. «Просто вы никогда не были на нуле, господин. Очень жаркая и мертвая планета с двумя солнцами. Там ветер столь горяч, что обжигает кожу. А здесь, на Тародите, он живой, насыщенный». «Я понял, понял», — прервал его воодушевленный рассказ Филипп. «А как нам туда забраться? Здесь темно, хоть глаз выколи». «Понятия не имею», — виноват ответил Нисик. Капитан стал шарить по карманам в поисках хоть какого-нибудь источника света. Но ничего не было. Ни фонарика, ни зажигалки, ни транслятора. Вот не везет, так не везет. Ему в голову пришла шальная мысль. «Кажется, у меня есть идея». Картер нащупал в темноте руку Алисы. «Но тебе она не понравится». «Говори. Эфир. Тебе нужно пробудить эфир. Каждый раз, когда он пытается взять над тобой верх, ты светишься, как рождественская елка». «Что? Ты с ума сошел? Мне едва удается сдерживать его. Разве не помнишь, что случилось в прошлый раз?» «Помню. Но сейчас же все иначе. Ты можешь его контролировать». «Так Кисо сказал. Мы должны попробовать. У нас нет другого выбора». Эта фраза стала порядком надоедать Алисе. «Есть выбор, нет выбора. Когда же все это закончится?» Но как бы печально это ни звучало, Филипп был прав. Ей придется овладеть искусством света, взывая на помощь к эфиру. «Ладно», — недовольно пробурчала Алиса, «но если что-то пойдет не так, я убью тебя первым». Она понятия не имела, что ей нужно делать. Единственная мысль, что крутилась у нее в голове, была просьбой о помощи, адресованной таинственному эфиру. Но ответа или инструкции к действию она так и не получила. Только мрак и тишина. «Ничего не вышло». Алиса открыла глаза и виновато посмотрела на Филиппа. Его лицо было близко, а голубые глаза казались еще ярче. Это был самый долгий и манящий взгляд в ее жизни. В висках застучала кровь, дыхание сбилось. «Стоп». Но еще пару секунд назад она не могла видеть его из-за кромешной тьмы, опутывающей их, а сейчас ее руки сияли. Мрак рассеивался, уступая дорогу свету. Картер довольно улыбнулся и указал пальцем вверх. Над ними под углом находилась металлическая дорожка, уходящая ввысь к небольшой квадратной двери. Филипп помог друзьям вскарабкаться на нее, сам забрался следом. Нисик добрался до выхода первым и приоткрыл дверцу. Она, как назло, предательски заскрипела. Алиса и Картер поморщились. Если и лайты снуют где-то поблизости, то наверняка услышали пронзительный скрип дверных петель и мчатся к ним на всех парах. Оскар выглянул наружу. На улице было тихо. Солдаты давно осмотрели эту часть здания и продолжили свой путь вверх по дороге. Беспрепятственно выбравшись из погреба, они осмотрелись. Несколько зданий неподалеку были разрушены. Мусорные баки горели, повсюду лежали мертвые тела людей, агрейтеров, илайтов и торпорсоров. Улицы утопали в крови. Алисе прежде никогда не приходилось видеть ужасов войны. Она смотрела по сторонам и не могла поверить в то, что происходит. Неужели жажда власти стоит миллионов жизней невинных существ? Зерно ненависти, посеянное в ней диктатором Версом после убийства анцентов, разрасталось, а жажда мести все больше укреплялось в сознании. «Так...» Картер задумчиво смотрел вдаль. «Теперь мы должны найти транспорт и добраться до космодрома. Все наши уже там. Выбирай!» Алис показал рукой на нетронутую солдатами автомобильную стоянку неподалеку от Galaxy Corp. «Нет, как только мы взлетим, дроны и лайтов тут же нас засекут. Нам нужен наземный транспорт. Что-то старое, не оснащенное современной техникой. Что-то, что нельзя отследить. И, кажется, я знаю, где это можно достать». Он лукаво улыбнулся и пошел вперед.